придется признать, что это невозможно. Подумать только, как намучается сын, когда я, держа его на руках, буду мчаться во тьме, только представить себе ужас, который охватит его, если меня догонят и забьют, и я буду валяться в заболоченной низине. Но, предположим, он осуществит это тяжелейшее предприятие, физически почти невыполнимое. О чем он заявит полицейским? О том, что практически, не прибегая к конкретной угрозе насилия, его попросили о такой мелочи, как приютить на время больного и сиделку? Согласившись освободить комнату, он стал своего рода пособником. Единственное, что может убедить полицейских, — это донос. Что за ним гонятся дружки девушки, который недавно соблазнял их пожилого сослуживца, но пока он вместе с полицейскими вернется в убежище, ее и след простынет. Он и в самом деле не знал, как убедительно рассказать полицейским о случившемся. Кто поверит, например, его рассказу о девушке в окне павильона? А потом, когда после неудачного доноса он будет возвращаться в убежище, его до полусмерти изобьют юнцы, поджидающие во тьме у подножия холма. Даже девчонка, и та будет возмущена. А еще говорит, что поверенный китов и деревьев спрятался за спину властей и продал нас. Хорош! Они будут с пристрастием и с той же энергией, с какой топали по крыше, допрашивать меня, настоящий ли я поверенный китов и деревьев. Если даже мне удастся их в этом убедить, что я должен буду для них сделать, чтобы они простили неудавшийся донос? Лишь горячо взывая к душам деревьев и душам китов, даже самому себе, не говоря уж о других, не докажешь, что ты их поверенный. Жалобно говорил Исана, обращаясь к душам деревьев и душам китов. Есть более простой способ, чем бежать с сыном на руках, подняться по винтовой лестнице, запереть в комнате девчонку и больного, и как следует забаррикадировав вход в убежище, чтобы подростки, почуяв неладное, не смогли ворваться внутрь, подать сигнал бедствия выстрелом из ракетницы, которая находится в бункере, как принадлежность атомного убежища. Но есть ли у меня право просить чужих людей о помощи? Могу ли я настоятельно звать к ним из своего убежища? Я, человек, порвавший связи со всем светом и запершийся с сыном в атомном убежище, бросив всех на произвол ударной волны и радиации ядерного взрыва. Если помощи будет оказана, то сюда ворвутся не только те, кому я взываю, но и все на свете чужие люди, — говорил он, обращаясь к душам деревьев и душам китов, жалобно взывая к ним. Отдавшись во тьме мечтам, он вдруг ужаснулся от страшной мысли. В непроглядной тьме тело его одеревенело, и он утратил способность взывать к душам деревьев и душам китов. А девушка и больной мальчишка, притаившиеся на третьем этаже, точно умерли. А вдруг они и есть посланцы душ деревьев и душ китов? Если так, то, желая быть поверенным деревьев и китов, Исана убивает призывы этих самых деревьев и китов, беспрерывно обращаясь к душам деревьев и душам китов. И выполнение этого плана — убийств. Исана заснул, и ему приснилось, будто его привели на суд душ деревьев и душ китов. Там его ждали свидетели обвинения, девчонка с пламенеющими янтарными глазами и больной, весь перебинтованный так, что нельзя было узнать, кто это такой. Глава 5. китовое дерево. Перед самым пробуждением Исана увидел еще один сон. Вокруг него толпятся сонмы душ деревьев и душ китов. Деревьев душ множество, как в девственном лесу. Китов душ множество, как до начала эпохи китобойного промысла. Этот странный сон был последовательно диалектичен. Исана понимал, что поскольку это души, то хотя их неисчислимо много, им хватит места, чтобы выстроиться вдоль стен комнаты, в которой он спит сейчас вместе с Дзином. Когда Исана лежал еще на диване, укрывшись одеялом, но уже готов был проснуться, души деревьев и души китов учинили ему безмолвный перекрестный допрос, построенный на методе психоанализа. Исана разрешили остаться лежать на диване. «Зачем меня спрашивают? Собираюсь ли я причинить зло тем, кто находится на третьем этаже? Ведь пострадавший я». Взывал он к душам деревьев и душам китов, еле слышным голосом. Потому ли, что на него был надет собачий намордник, или потому, что сам сомневался в своих словах? Но, во всяком случае, еле слышным голосом. Он проснулся от того, что у него пересохло в горле. И хотя у него пересохло в горле во сне, он проснулся от того, что в горле действительно пересохло. Сон был несколько нереален, но в деталях, в отношениях между людьми, оставался вполне жизненным, и переход проснувшегося Исана в реальную жизнь осуществился удивительно естественно. Такие сны он уже видел не раз. Но в сегодняшний его сон впервые вошли чужие люди, их судьба. Все еще лежа на диване в предрассветных сумерках, Исана обнаружил, что дверь в кухню полуоткрыта. Дверь, которую он совершенно точно закрыл. Всмотревшись в темноту за дверью, Исана увидел человека. Теперь уже окончательно проснувшись, Исана стремительно сел. Девушка, только того и дожидавшаяся, окликнула его хриплым голосом. «Больной проголодался». «Дайте ему чего-нибудь поесть!» Испытав при виде девушки какое-то странное, неопределенное чувство, Исана в то же время понял, что она терпеливо ждала его пробуждения с деликатностью, никак не вязавшейся с бесцеремонным вторжением в чужую жизнь. Ждала, как умная собака, неотрывно глядя на него через полуотворенную дверь. Удостоверившись, что Дзин спит, Исана, прикрывшись одеялом, встал с дивана. «Ешьте все, что найдете в холодильнике», — сказал он, испытывая неловкость от звука собственного голоса. Однако, вместо того, чтобы сразу же направиться к холодильнику, девушка, забившись в угол, неотрывно следовала за ним взглядом. У девушки на лице не было и следа косметики. Но все равно ее горящие глаза сверкали. Губы были очерчены еще четче, а смуглая кожа приобрела еще более сочный цвет. И все потому только, что она не была накрашена. С ней произошла совсем иная перемена, чем с теми девушками, с которыми спал когда-то Исана. Он вынул из холодильника хлеб, ветчину и латук и положил на кухонный столик у мойки. Только тогда девушка нерешительно приблизилась к нему. Исана включил тостер и пододвинул его к ней. Все это время глаза его были прикованы к ее фигуре. Она же смотрела на его оголившийся круглый животик, вздувавший вельветовые брюки. Исана не по себе. Девушку точно подменили. Весь вид ее говорил, что она не считает его посторонним. Ее сдержанность, граничащая с робостью, просто изумляла его.